Ладно, лучше признайся, что испытывает человек, продающий свою скульптуру самому президенту. Удовольствие от кругленькой суммы. Мэгги запрокинула голову и расхохоталась. Я шучу. На самом деле, у меня такое ощущение, будто я слетала на Луну и вернулась обратно. Ничего не могу с собой поделать. Конкенены по натуре не снобы. Вот и я не в состоянии притворяться, будто для меня все это пара пустяков. Ох, если бы папа дожил! Да, Мэгги вздохнула. Кстати, должна тебе сообщить, что детектив, которого нанял Роган, до сих пор не нашел Аманду Догерти, но будет продолжать поиски. Уже столько недель прошло, Мэгги. Вы, наверное, выложили кучу денег? Только ради бога не предлагай мне свои деньги. Они тебе пригодятся в хозяйстве. Не забывай, я вышла замуж за богача. Ага. И всем вокруг известно, что только ради его богатства. Нет. «Ради его мужских достоинств!» — подмигнула сестре Мэгги. «Между прочим, твой Грейсон Тейн тоже не дурен собой». «Я заметила». «Это похвально. Значит, ты еще не позабыла, на что надо обращать внимание?» «Между прочим, Лотти прислала мне открытку». «Мне тоже». «Ты не против, если они поживут на вилле еще недельку?» — Да хоть до конца жизни! — воскликнула Мэгги. — Ну ладно, ладно, не хмурься. Я счастлива, что ей там нравится. Хотя она, конечно, никогда в этом не признается. — Мама благодарна тебе, Мэгги. Но что поделать, если не в ее привычках говорить об этом вслух? — Да не нужны мне ее слова! — Мэгги прижала руку к животу. — У меня теперь своя семья. — Знаешь... А я ведь и не подозревала, что могу кого-то так сильно полюбить. Но потом встретила Рогана. А теперь у меня еще есть и малыш. Так что теперь я немного понимаю ее. Когда не любишь мужа и не хочешь ребенка, это такое мучение. И наоборот. Она и меня не хотела. «Почему ты так думаешь?» Она мне сказала. Бриана вдруг почувствовала, что у нее камень с души свалился, едва она произнесла эти слова вслух. Она родила меня из чувства долга, причем даже не перед папой, а перед церковью. Каким холодом от всего этого веет, да? Мэгги готова была вспылить, но почувствовала, что Бриане сейчас нужно совсем другое. Ничего. Она потеряла гораздо больше, чем ты, Бри. Обняв сестру, прошептала Мэгги. Гораздо больше. А для меня ты была настоящим спасением. Я не представляю, как бы я жила, если бы ты не родилась. Отец любил нас обеих. Да. И этого было достаточно. Ладно, не переживай. Пойдем наверх, я покажу тебе, что мы там сотворили. Стоявший в глубине коридора Грей слушал их разговор, затаив дыхание. Акустика в галерее была отличная, так что он слышал все до единого слова. Наконец-то ему стало хотя бы отчасти понятно, почему во взгляде Брианы притаилась печаль. Выходит, они оба не знали материнской ласки. Удивительное родство. Хотя он все это давным-давно пережил, и напуганный, одинокий мальчуган остался в прошлом, в унылых комнатах сиротского приюта. Однако кто такой Рори? И почему Роган разыскивает какую-то Аманду Догерти? Грей всегда считал, что лучший способ получить ответ — это задать вопрос. «Кто такой Рори?» — спросил Грей на обратном пути из Эннистаймона, уверенно ведя машину по узкой извилистой дороге. Мечтательно смотревшая в окно Бриана вздрогнула. — Что? — Не что, а кто? Он прижался к обочине, заметив, что ехавший навстречу автомобиль плохо вписывается в поворот. — Кто такой Рори? — я тебя спрашиваю. — Это тебе в пабе напели, да? Холодно поинтересовалась Бриана. Но Грея ее тон только подзадорил. В пабе я о нем тоже слышал. Но по имени ты его назвала сейчас в разговоре с Мэгги. Ты опять подслушивал. Кто он такой? — упрямо повторил Грей. А тебе какая разница? Не увиливай. Ты лишь разжигаешь мое любопытство. Ну, это мой знакомый. Ты не туда свернул. В Ирландии все дороги ведут куда надо. Почитай путеводители. Значит, это Рори тебя когда-то обидел, да? Грей покосился на Бриану и кивнул. Да-да, теперь я знаю, это он. И что же произошло? Ты собираешься и это вставить в роман? Возможно. Но пока что у меня личный интерес. Ты его любила. Да. И собиралась замуж. Грей раздраженно забарабанил пальцами по рулю. Ну, и почему не вышло? Потому что он меня бросил, чуть ли не перед алтарем. Твое любопытство удовлетворено? Нет. Такой поступок может свидетельствовать только об идиотизме Рори. Грей не удержался и спросил, «Ты его до сих пор любишь?» «С тех пор прошло 10 лет. Это было бы глупо». «Но тебе все еще больно?» «Конечно, больно, когда тебя бросают», — напряженно сказала Бриана. «И когда тебе все сочувствуют, тоже больно. Бедняжка Бри, бедная». Жених дал ей отставку за 2 недели до свадьбы. Она уж и подвенечное платье сшила, и приданым запаслась. А он предпочел сбежать в Америку, только бы не жениться на ней. — Ну как, ты доволен? — Или еще спросишь, много ли я плакала? — Отвечаю, много. И ждала, что Рори вернется. — Если хочешь, ударь меня. Может, тебе станет легче? Сомневаюсь. Почему он уехал? Бриана передернула плечами. Не знаю. Я так и не узнала, это было самое ужасное. Он пришел ко мне и заявил, что я ему больше не нужна. И он никогда меня не простит за то, что я сделала. А когда я попыталась выяснить, о чем он говорит, он меня оттолкнул, да так сильно, что я упала и ушел. Мерзавец! Я тоже себе это внушаю, но для меня до сих пор загадка, что же произошло. Ну вот. А потом прошло время, и я подарила мое свадебное платье сестре Мерфи, когда она собралась замуж за Патрика. Рори недостоин твоей печали. Наверное. Но мечта, которой я когда-то жила, достойна. Ты что делаешь? Давай немного прогуляемся по берегу, — предложил Грей, останавливая машину. Но я же на каблуках, Грей, — запротестовала Бриана, однако он уже выскочил из машины. Я не могу ходить в таких туфлях по камням. Лучше я подожду тебя здесь. Нет. Я хочу поглядеть на море вместе с тобой. Грей подхватил ее на руки. — Ты что? Ты с ума сошел? Куда ты меня тащишь? — Это недалеко. Совсем рядом. Смотри, нас снимают туристы. Представляю, какие очаровательные фотографии они привезут домой на память об Ирландии. Ты говоришь по-французски? — Нет, а что? — Да я подумал, что тогда они бы нас приняли за французов. И потом взахлеб рассказывали бы своим кузенам из Далласа про романтическую французскую парочку, которую видели в Ирландии на берегу моря. Грей ласково поцеловал Бриану и поставил ее на самый край скалистого обрыва. Море было точь-в-точь, как глаза Брианы, прохладное, зеленоватое, мечтательное. Утренний туман давно рассеялся, и Грей хорошо различал очертания Аранских островов и даже видел маленький паром, перевозивший пассажиров с Иннисмора на материк. Было свежо, а серовато-голубоватое небо явно капризничало и могло в любой момент изменить свой цвет. Стоявшие чуть поодаль туристы говорили с таким смачным техасским акцентом, что Грей не удержался от улыбки. «Как красиво! Тут все красиво! Куда ни посмотришь, дух захватывает!» — воскликнул Грей. «Ага, теперь ты пытаешься ко мне подольститься, чтобы разузнать еще какие-нибудь подробности моей личной жизни», — усмехнулась Бриана. «Да ничего подобного. Хотя насчет подробностей ты права. А кто такая Аманда Догерти? И почему Роган ее разыскивает?» Бриана отшатнулась, губы ее задрожали. «Ты? Ты нахал?» «Конечно. И прекрасно об этом осведомлен. Скажи мне лучше что-нибудь, чего я не знаю». «Все, я ухожу», — со слезами на глазах крикнула Бриана, но Грей спокойно взял ее за руку. «Не волнуйся».